В нем еще была отличная фотография. Оля живет в Дакоте. Так кажется. Шикарная фотография. А загнать я ее так и не сумел. «Бог даст, все еще уладится», — сказал Гринхусен и зевнул. «Да, так чего я хотел спросить-то? Сколько он тебе положил в день?» «Не знаю». Гринхусен недоверчиво на меня смотрит, думает, что я скрытничаю. «Мне-то оно и ни к чему», — говорит он. «Я просто так спросил». Чтобы сделать ему приятное, я начинаю гадать. «Кроны 2-3, пожалуй, дадут». «Тебе это дадут», — с завистью говорит он. «А мне, опытному сплавщику, ни разу больше 2 не давали». Тут же у него возникает опасение, как бы я ни доложил кому следует, что он недоволен. Гринхусен принимается нахваливать инженера Лассена, и уж такой-то он хороший, зря человека не обидит, ни в жизнь. А мне он все равно как отец родной, если хочешь знать. Смешно было слушать, как старый беззубый рот Гринхусена произносит такие слова. При желании я наверняка мог бы кое-что выведать об инженере, но я не стал расспрашивать. «А инженер не приказывал мне прийти в город?» — спрашивает Гринхусен. «Нет». «Он иногда меня вызывает. Думаешь, за делом? Какое там? Просто хочет поболтать со мной. Золотой человек». Вечереет. Гринхусен снова зевает во весь рот, заползает к себе и ложится спать. С утра разбираем затор. «Пошли дальше вверх по реке», — зовет меня Гринхусен. «Я иду». Примерно через час ходьбы перед нами открываются строения и пашни горного хутора. По странной ассоциации мыслей я вспоминаю гринхусеновскую овцу. «Ты не здесь ли нашел свою овцу?» — спрашиваю. Гринхусен глядит на меня. — Здесь? — Нет, далеко, отсюда не видать. На самой границе, где Труватн. — А разве Труватн не в соседней округе? — То-то и оно, что в соседней. Стало быть, далеко. И вдруг Гринхусен решает идти один. Он замедляет шаг, говорит мне спасибо за компанию. — Хочешь, я провожу тебя до самых ворот? — предлагаю я. Оказывается, Гринхусен и не думает туда заходить. И вообще он на этом хуторе сроду не бывал. Мне осталось только одно — вернуться в город. Так я и сделал. Я вернулся в город тем же путем, что и пришел. Глава 6. Такая работа меня не устраивала. Я ее и за работу не считал. «Ходи себе вдоль по бережку, туда и обратно, да расчищай по пути небольшие заторы». После каждого похода я возвращался в город, где я снял себе комнату. Водил знакомство все это время я только с одним человеком, с носильщиком, он же рассыльный из того отеля, где жил инженер Лассен. Это был дюжий парень с детскими глазами и огромными кулачищами. Он мог растопырить пальцы на 11 дюймов. Он рассказывал, что еще ребенком упал и зашиб голову, почему и не сумел ничего достичь в жизни, а годен лишь на то, чтобы таскать тяжести. С ним я порой и отводил душу, а больше ни с кем в целом городе. Ох уж этот маленький городок! Когда вода стоит высоко, весь город наполнен ее неумолчным шумом и как бы разделен на 2 части. Люди живут в деревянных домиках, одни к югу, другие к северу от этого шума, и кое-как перебиваются изо дня в день. Среди множества детей, что бегают через мост в лавочку за покупками, совсем не встретишь оборванных. Вряд ли кто-нибудь из них не ест досыта, и все они примиленькие. А симпатичней всех долговязые, голенастые девчонки. Они тощие и веселые, они всецело заняты друг другом и своими девчачьими заботами. Иногда они останавливаются посреди моста, смотрят вниз на застрявшие бревна,